школьном дворе группками стояли старшеклассники. Наташа украдкой взглянула на Сережу, с которым она повздорила накануне вечером. Он ни за что не хотел идти вместе с ней и согласился только тогда, когда она разрешила ему надеть привезенные из Парижа брюки, сидевшие на нем так, будто были на несколько размеров велики, и у нее невольно сжалось сердце. Над вырезом майки на тонкой мальчишеской шее выступали позвонки, и он казался ей трогательным и беззащитным. Наташа остановилась у ворот, глядя, как Сережа подошел к своему однокласснику Вовке Немыкину и по-взрослому поздоровался за руку. Она знала, что у Немыкина нет отца, а мать, высокая, худая, рано постаревшая женщина, едва справляется с ним. Потом к ним присоединился Саша Паринов, у которого отец как раз был и еще какой. Поговаривали, что у него то ли собственное казино, то ли ресторан, и что он бьет своего сына за малейшую провинность. Она смотрела им вслед и пыталась представить себе, о чем они говорят, о чем думают, чего хотят. Как это узнать? Как проникнуть в их закрытый мир? Как им помочь? Наташа стояла, пока двери школы не закрылись за ними, потом повернулась и быстрыми шагами направилась в диспансер. Через 3,5 часа им предстояло встретиться на том же месте. Дальше все произошло очень быстро. Она вошла в телефонную будку и позвонила Ленкиному жильцу. Виктор был дома и сказал, что готов встретиться в любую минуту. Они договорились, что она перезвонит, как только будет свободна. Аркадий Николаевич, которого она, к счастью, застала в диспансере, подтвердил, что Сережу хорошо было бы увезти из Москвы. «Раз он у вас так спокойно перенес 2-недельное заточение, — сказал он, — значит, психологическое привыкание еще не наступило. А оно гораздо хуже поддается лечению, чем физическое. Так что вам ни в коем случае нельзя терять бдительность. Еще одна, максимум 2 дозы, и тогда бороться с этим будет намного сложнее. К концу недели я постараюсь зайти и посмотреть на него». Окрыленная надеждой, Наташа побежала в больницу. Зинаида Федоровна готовилась к выписке. Ее немногочисленные пожитки были аккуратно сложены. На тумбочке царил столь любимый ею порядок. Поцеловав Наташу, она сказала: «Похоже, завтра меня выписывают. Как ты думаешь, что если мне на следующей неделе сходить в парикмахерскую?» Когда Наташа подходила к школе, прозвенел звонок. Его было слышно даже на улице. «Дождусь Сережу, а потом поговорю с классной руководительницей», — подумала она, прислушиваясь к тому, как школьное здание наполняется звуками. Распахнулись двери, и дети, галдя, начали выбегать во двор навстречу долгожданной свободе. Вышли 2 девочки из Сережиного класса, Маша и Ира. Потом по ступенькам лениво спустился Володя Немыкин, волоча за собой тощий рюкзак. Потом Саша Паринов. Потом показался Валера Плетнев, отличник, с которым Сережа сидел за одной партой. Когда он поравнялся с Наташей, она спросила: «Сережа скоро выйдет?»